наверное, так близко. Но хули там, жизнь моя игра. Я всего гуманитарий, точно уж не хулиганы. Хули там вокруг лови, они хуетают. Для стендапа к ним повалят лгун со своей публикой. А вершины далеко, а мы где-то вокруг так близко. Вонзаем строки забытых миражей на расстоянии мысли. Минута мы зависли, постой, да или фиг с ним. Этот мир зависим от того, что признаем мы близким. Дай мне чистый листик, это почти ванильзайн и контр. Дальше только мысли, миллион картинок под вопросы. Да, все здесь серьезно, игра не стоит свеч на после. Но в такой ли душе, будто бы паршивый костюм.